Эпилог. Что еще можно добавить к вышесказанному? Наверное, то, что литературному герою Павлу Свиридову, а в реальной жизни Владимиру Фирцеву, очень хотелось, чтобы при чтении данной книги многие люди, плывущие по житейскому морю жизни, на миг остановились и задумались. Наверное, каждому человеку, живущему без Господа Иисуса Христа в сердце, есть о чем задуматься. Заканчивая книгу, я еще раз хочу выразить свое восхищение нашим Богом. Конечно, грешному человеку просто невозможно увидеть и охватить всю мощь, великолепие, величавость, красоту, славу и святость нашего Всевышнего. Но книга жизни, Библия, открыта для каждого человека, и любой желающий может сам узнать Божью волю по отношению к Нему. Читая Библию и рассматривая все видимое этого мира, просто поражаешься гармонии и синхронности природы. В груди рождается восторг и неизреченная радость. Как Он все правильно и мудро сделал! В мире просто нет столько слов, чтобы выразить достойное восхищение нашему Создателю. Когда вникаешь в созерцание звезд и смотришь с высоты птичьего полета на моря, лес, горы, поля, реки, кажется, будто переносишься в какую-то чудесную и завораживающую сказку. Но это не сказка и не прекрасный сон. Это все реальность. Все это наш великий Бог сделал для нас, для человека. И опять в груди рождается радость. Как Он все премудро устроил! Хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем. Что такое человек, что Ты, Господи, помнишь его? Псалом 8, 5 стих. Как много возлюбил нас Всевышний, что отдал на смерть Сына Своего для искупления грешного человечества. Воистину, мне и несколько жизней не хватит, чтобы охватить все это своим ограниченным умом. Но, слава Богу, теперь мы имеем бессмертие посредством живой веры в Спасителя Иисуса Христа. Воистину, благодать нашего Господа не имеет границ. Она приводит в трепет и умиление сердца верующих. Воистину, самая величайшая благая весть за все существование земли – это весть о спасении. Бог родился на земле и был одним из нас. Он ходил между людьми, учил их и исцелял от всяких болезней. Но очень скоро эти люди приговорили его к распятию. Христос умер на кресте, но на третий день воскрес. Как же премудро и изумительно Господь все устроил. В конце я лишь хочу написать одно из своих стихотворений. Пусть Всевышний наш благословит каждого и подарит свое спасение. Аминь. Как прекрасно все же жить и не бояться, что однажды может оборваться тонкая невидимая нить, что зовется просто «наша жизнь». Не бояться можно, когда есть прощение, когда грех постылый предал Бог забвенью. Тогда можно просто счастью улыбаться, ты прощен, а значит, нечего бояться. Наша жизнь земная только испытание, и пройти должны мы это расстояние с самого рождения и до самой смерти. Гости мы здесь только на планете, и, родившись снова от святого слова, мы друзья Иисусу и живем для Бога. И с надеждой, глядя в небеса большие, повторяем тихо, там наш дом отныне. Библия, святая всех, зовет к Иисусу, чтоб ему отдали грех и злобы ношу, чтобы все омылись вы святою кровью и согрелись все бы Божией любовью. И когда...